Уилсон почувствовал на своем запястье комара и открыл глаза. Не шевелясь, он выждал, когда тот насосется крови, потом внезапно резко сжал пальцы в кулак. Кожа запястья напряглась и защемила хоботок комара. Уилсон напряг мышцы так, что вся рука задрожала. Через несколько секунд комар обмяк и рухнул на пузо. Уилсон расслабил руку и сдул его прочь. Этой игре он научился в одиночке тюрьмы строгого режима. Только-только он закрыл глаза и начал дремать, как снаружи раздались громкие голоса. У его комнаты кто-то ссорился. Уилсон вздохнул, вскочил с койки и сунул ноги в туфли. В коридоре Зеро и Халид с автоматами наперевес наступали на разъяренного пигмея, который ощерясь то пятился, то снова кидался в их сторону, размахивая ножом. Арабы не решались нажать на курок и отбивались ногами. На шум прибежал угандийский солдат. Еще с лестницы заорал: «А ну прекратить, всех урою!» Пока Уилсон оттаскивал в сторону своих телохранителей, солдат успокаивал пигмея. «Что тут произошло, черт возьми?» — спросил Уилсон. Солдат повернулся к американцу. «Этот, — говорит, — ваши друзья его оскорбили?» Халид возмущенно фыркнул. Солдат с укором посмотрел на него. «Ты, дурак, радуясь, что живой остался. Тут всякий, кто с оружием, скоро на расправу. Ну, а эти ребята хуже всех, совершенно без тормозов». Халид помотал своим калашником. «Дескать, меня так просто не возьмешь. Если его по-настоящему рассердить, — возразил угандец, — он тебя всего на котлеты порубает, раз чем ты на своей дури курок нащупаешь. Ладно, кончайте базар, — крикнул Уилсон. В чем состояло оскорбление?» «Ему было велено охранять вашу комнату, — пояснил солдат. — И что? А ваши друзья ему не позволили?» «Это наша работа — вас охранять, — встрял Зеро. — Халид, как положено, дежурил на стуле перед вашей комнатой. Мы с ним по очереди несем вахту». «В чем же проблема?» «А этот разрисованный, давай тащить стул из-под него». «Я, конечно, со всей вежливостью отпихнул нахала в сторону, — подхватил Халид. — Он вдруг хватит нож из-за пояса». Пигмей, который английского не понимал, что-то возбужденно залопотал, но Уилсон остановил его поднятой рукой. Солдату он сказал: «Переведите этому маленькому джентльмену, что мы извиняемся перед ним. Для меня будет большой честью иметь такого охранника, как он». Пока солдат переводил, Уилсон повернулся к Халиду и зашипел на него: «Ты же взрослый умный дядька. Не мог себе другой стул взять?» Халид пожал плечами. «Мог, конечно. Внизу их несколько свободных. Только идем и возьмем. Было бы за чего на неприятности нарываться». Окончательно утихомирив пигмея, солдат последовал за Уилсоном и Халидом. На лестнице он сказал со смехом: «Ваши охранники совсем бесстрашные ребята или круглые дураки. С пигмеями тут никто не связывается». На первом этаже из открытой двери большой комнаты доносились смех и крики. Там у экрана компьютера сгрудились мальчики в военной форме. Самому старшему было не более 13. В отсутствие взрослых мальчишки развлекались на каком-то порносайте. Солдат шуганул проказников прочь. Когда те убежали, Уилсон спросил у него: «Значит, у вас тут спутниковая связь?» «Ага, интернет работает. Можно воспользоваться?» «Валяйте». Уилсон проворно сел за стол и торопливо открыл свой почтовый ящик. Отчаянно хотелось убедиться, что с Хакимом все в порядке. В папке черновиков было два файла. В первом он прочитал: «Не могу найти Хакима». Уилсон чертыхнулся. Он забыл стереть это сообщение. Глупый недосмотр. Хотя, в принципе, ничего страшного. Однако от содержания второго файла у него остановилось дыхание. «Нашел Хакима. Все в порядке. Он встречался с друзьями. Просит тебя выйти на контакт». В первой фразе было два слова. Невозможно представить, что Бобо Джон забыл о договоренности. Это элементарно. Всегда четыре слова в первом предложении. Значит, писал не Бобо Джон. Но кто мог знать, что они общают через папку черновиков? Уилсону вдруг вспомнилось, как в теленовостях промелькнул арест кого-то с колпаком на голове. Да, телевизор на королеве Мраморного моря. Кто-то из ребят, то ли Халид, то ли Зеро, сказал что-то про Малайзию. Уилсон тогда почудил, что арестованный фигурой походит на Хакима. Тогда он пропустил новость мимо ушей. То мало ли в мире высоких грузноватых исламистов. Не то в Малайзии. И, возможно, лишь досужие предположения. А что в Берлине? Не могу найти Хакима. 4 слова. Первые сообщения наверняка от Боба Джона. А потом просит тебя выйти на контакт. Ага, размечтались. Плохой сыр в вашей мышеловке. Стало быть, событие развивается по восходящей. Сначала пропал Хаким, и это обеспокоило Боба Джона. А теперь, похоже, пропал сам Боба Джон. Пропал в прямом или переносном смысле. Где он теперь? По крайней мере, кто-то знает секрет его переписки с Уилсоном. Вполне вероятно, что сдал Боба Джона собственный дядя. Теперь полиция развивает операцию дальше и разыскивает Джека Уилсона. Или они ищут все-таки чилийца Франциско Данконию? Если бы Боба Джон начал петь, а под пыткой колется каждый, то соответствующие службы уже знают про Уилсона все. Нет, впрочем, явно не все. К примеру, насчет электронной почты они в курсе, а про пароль нет. Значит, Боба Джон или придержал какую-то информацию, или выскользнул из их рук, или убит. С Хакимом тоже дело дрянь. Для него Уилсон чужак, странный американский дружок Боба Джона с диковинными прожектами в голове. Под пыткой Хаким сдаст малознакомого американца первым.